Глава 9. Ефрем. Не успели народ и дружинники нарадоваться победе Мономаховой, не зажили еще раны на телах Гридей, как прискакал взмыленный гонец. Бросив лошадь у крыльца терема княжеского, он взбежал по ступеням и ворвался в трапезную, где находился князь Владимир. «Прости, князь, за вторжение, беда у нас, половцы стольный град Киев осадили», и протянул пергамент от великого князя Святополка, в котором тот просил немедля идти на помощь. «Кто?» — только и спросил князь. «Боняк». Князь выругался и перекрестился на образа. «Прости, Господи! Да когда же он уймется?» Из всех ханов половецких сейчас оставались в живых два самых заклятых врага земли русской — Боняк и Куря. Остальные ханы знатностью да численностью своих орд не отличались и были не столь воинственны и непримиримы. Из крупных фигур был еще Тугаркан, да теперь гниет он в сырой землице. Князь объявил срочную подготовку к походу. В городке оставлял раненых, больных и навиков для обороны. Дружина, с которой он собирался идти на помощь киевлянам, подобралась из наиболее сильных бойцов. В крепость воин были посланы навики для несения службы, а оттуда в Переяслав возвращены два сильных и опытных десятка. С ними, как десятник, вернулся Конрад. Им дали свежих коней, и дружина выступила к Киеву. Боняк со своей ордой ходил в то время на Византию. Провинция империи куда как богаче русских княжеств, и для степняков это была хоть и трудная, но желанная, богатая добыча. Однако в этом походе Боняк был бит, возвращался с потрепанным войском, злой от неудачи, и потому прямо с марша ударил по Киеву. Дозорные киевляне и предупредить толком о половцах не успели. Городские ворота захлопнули, и на том спасибо. Набат ударил, когда уже поздно было, когда половцы вовсю шныряли по селам, грабя и разоряя их. Опять людей в полон увели, опять селам разорение. Святополк едва после Черниговской осады в свой стольный град вернулся, дружина уставшая, а тут новая беда. Гнали рысью, и колонна двигалась быстро. Вот уже и Киев на другом берегу показался. Только переправиться не на чем. Самолет, то бишь паром, на том берегу, но возле него степняки. Небось для себя держат, для обозов. Выше по течению еще один самолет есть, но далеко. Часа три конного хода, не меньше. И столько же назад. Да одним паромом войско и не переправить. Выходит, как минимум день потерян. Только и дозорные Боняка дружину Мономаха узрели, хану доложили. Тот с зубами от злости заскрипел. Если кроме князя Владимира из других княжеств дружины подойдут, придется убираться несолоно хлебавши. Боняк вступил в переговоры со Святополком, удовлетворился дарами и осаду у Киева снял. Горел у степняков глаз на Киев, да взять пока не могли. Но земли киевские и дачи боярские, что к югу от Киева были, они разорили подчистую, а избы сожгли. Святополк преследовать войско Боняка не отважился, сил не хватало, и прислал гонцов к Мономаху, сообщив, что враг ушел. Мономах с войском ушел в Переяслав. Видно, дозорные сообщили о приближении дружины к городу, потому как при приближении князя и Гридии ворота распахнули, и народ во главе с епископом Ефремом, с подвижником Мономаховым, вышел встречать своих защитников. Уже с 1093 года князь Владимир был еще и князем Ростова-Суздальским, куда посадил княжить сына своего Мстислава. Около Суздаля на высоком берегу реки Каменки возник монастырь. Он был основан монахами Киево-Печерского монастыря по инициативе переславского епископа Ефрема. В монастыре была воздвигнута церковь Дмитрия Солунского, отчего монастырь получил имя Дмитриевский-Печерский. Епископ Ефрем для прокормления братья передает монастырю земли с деревнями, которые ему принадлежали, поскольку он сам исходил из княжеской семьи. Сын Владимира Мстислав княжил в Ростово-Суздальской земле недолго и с марта 1096 года стал князем новгородским, а в Суздале стал править другой сын Мономахов, Ярополк. И ни один год в правлении Мономаха и его сыновей не случился спокойным. Летом 1096 года на земли Суздальские напал брат князя Олега Ярослав Святославич. На помощь Ярополку с новгородской дружиной пришел Мстислав, и в битве на реке Медведице разбил Ярослава. Оба брата бежали к половцам. Мстислав преследовал Олега и Ярослава до Мурома и Рязани. Он взял эти города и вернул заточенных в узилище пленных бояр Ростово-Суздальских. Князь Мономах, еще не знавший об исходе сражения, пишет Олегу письмо с прощением его за все нападки на земли Мономаховы и предлагает мир. Много ли найдется таких достойных примеров в русской или европейской истории? Ну, а в Переяславском княжестве снова беда. Из Лубны, городишка Переяславского, примчался взмыленный гонец с известием, что степняки напали на крепость Юрьев, что на реке Рось, и сожгли ее. Защитники крепости частично были убиты, частично угнаны в плен. Кто напал, какой хан, неизвестно. Иногда половцы предлагали выкупить пленных, но дружинников зачастую угоняли далеко и продавали в рабство. Степняки понимали, что возвращенный из плена дружинник тут же встанет в строй. Князь решился преследовать орду и попытаться половцев разбить, а полон освободить. Без подготовки, взяв только запас продуктов на неделю, дружина покинула Переяслав. Сначала гнали коней вдоль Днепра, потом, обнаружив широкий вытоптанный след от множества копыт, повернули в степь. Довольно скоро, через час бешеной скачки, увидели вдали конницу и повозки. Это половцы на захваченных подводах везли трофейное добро и гнали пленных, связав их веревками. Обоз не давал коннице хода, поэтому догнать степняков удалось быстро. Увидев, что их преследуют дружинники, и разглядев стяг мономахов, половцы не приняли бой и, бросив обоз и пленных, ускакали в степи. Преследовать степняков князь не стал. Достаточно было и того, что отбили пленных и обоз. Да и лошади уже притомились, долгой скачки им было не выдержать. Радости пленных не было предела. Мысленно они уже попрощались со свободой, с родной землей, и вдруг освобождение. От плена было спасено около полусотни смердов и два десятка дружинников. Все они были избиты, а некоторые еще и легко ранены. Раненых серьезно половцы просто добили. Обоз развернули и погнали назад. Бывшим пленным пришлось идти пешком, заводных коней не брали, а трофейных не отбили. Но и такому исходу князь был несказанно рад. Только вот крепость заново строить придется. Ну, там дерево вокруг полно, и мужики умелые не перевелись. Путь держали не на Переяслав, а на Юрьев, до которого добрались к вечеру. Большая крепость представляла собой жалкое зрелище. Осадили ее половцы 3 дня назад, взять с налета не смогли, и в выступлении и злобе подожгли стрелами с горящей паклей. И теперь взору князя и дружинников представилось одно пепелище, на котором лежали обгоревшие трупы. На следующий день убитых собрали и похоронили в братской могиле. Князь распорядился оставить здесь всех бывших пленных, дружинников и смердов, к тому же для защиты их выделил 2 десятка гридей, пообещав прислать из Переяслава мастеровых людей немедля. Крепость играла важную роль, и ее надо было восстановить в кратчайшие сроки. Оставшимся выделили оружие, оставили все съестные припасы, и далеко за полночь дружина покинула Юрьев. Ехали в молчании. Не было слышно шуток и разговоров, как обычно бывает при удачном походе. Да что считать удачей? Отбитых своих же людей? А кто воскресит убитых? В душе росла злоба и ненависть к враждебным степнякам. Вокруг земли полно. Половцам принадлежит все пространство от Дона и до Днепра. Живи спокойно, занимайся скотоводством и земледелием, расти в мире детей, а меж тем кровь льется рекой едва ли не каждый месяц. И мало того, что половцы нападали, так еще и князья враждовали, воевали меж собой, пытаясь устроить передел границ своих княжеств. Мономах в усобицах не участвовал, считая, что не братское, не княжеское это дело. Для борьбы с внешним врагом, половцами, объединяться надо, а не уничтожать своих. Так и родился у Мономаха замысел собрать объединительный съезд князей со всех земель русских. К слову сказать, съезд состоялся в 1097 году в Любиче на Днепре. Князья целовали иконы, крест и клялись не нарушать договор. Тем не менее, дружина вернулась в город без потерь, и одно это уже радовало. На другой день к Юрьеву ушел обоз с провизией, плотниками, запасом строительного железа, скобами, гвоздями, сопровождаемый 2 десятками воинов. Алексей в их число не попал. После ухода обоза дня через 3 Алексея и Конрада вызвал князь. «Вот что, рыцари, есть для вас важное дело. Надо сопроводить епископа Ефрема в Суздаль. Каменный храм братья возвести в монастыре хочет. Епископ пожертвование прихожан отвезет, закладку первого камня осветит. Даю ему для охраны два десятка. Тебе, Анри, навиков, которых ты сам обучал, а ты, Конрад, пойдешь со своим десятком. И чтоб с головы епископа ни один волос не упал, своей головой отвечаете. Понимаю, что людей мало дают, так больше и взять неоткуда. Сейчас в полное распоряжение Ефрема поступаете. Все ли ясно? Ясно, — дружно ответили рыцари. И вооружение, и броня на Алексея с Конрадом давно уже были не рыцарские, а вот прилипло же прозвище. Выходя от князя, Конрад толкнул Алексея локтем. Доверяет нам князь. Самого епископа охранять, да еще и с деньгами. Не о том думаешь. Поход сей опасен. Сам прикинь, как далеко идти придется. Мы же не по землям половецким пойдем. Только это и утешает, хотя слабо. Вон Юрьев. Наша крепость, а половцы сожгли. Оба воина пришли в храм, да идти-то было всего ничего, едва 100 метров. Здравствуй, владыка. Нас князь к тебе прислал для сопровождения. Двоих? — удивился князь. Нет, мы десятники, два десятка и будет. Сила, — усмехнулся епископ. Завтра и выступаем. Готовы? Голому собраться, только подпоясаться, — ответил поговоркой Алексей. «Что-то я тебя редко в храме вижу», — посмотрел на Алексея епископ, — «а его так и вообще ни разу не видел». Конрад смутился. «Я христианин, только католик». «А, так это вы, рыцари, что с Византии пришли», — догадался Ефрем. «Именно так». «Тогда с Божьей помощью доберемся. Завтра с воинами у городских ворот ждите». «Будем, владыка». Вторая половина дня прошла в сборах. Оба десятка чистили и точили оружие, приводили в порядок сбрую. К шорнику целая очередь выстроилась. А вечером Алексей и Конрад устроили смотр. Проверяли все, копыта у лошадей подкованы ли, сбрую, оружие, щиты, даже сапоги у гридей. Ежели у дружинника сапог худой и рваный, какой с него воин? Ноги промокнут, а баньку попробуй найди в дороге, чтобы хворь выгнать. Да и людей, чтобы подменить заболевших, просто нет. Утречком позавтракали плотно. Перебросили через луки сёдел, через седельные сумки с недельным запасом провизии, салом, лепешками, мукой, крупой и вяленой рыбой, и подъехали к воротам. Обоз епископа был уже там. «Долго спите», — укорил их епископ, — «трогаем». Обоз был невелик. Возок самого епископа да две подводы с монахами вместо ездовых. Груз рогожий заботливо укрыт. Алексею обоз не понравился, будет тормозить движение. Уж лучше бы ехали верхами, но епископу не прикажешь. Выехали, помолясь. Впереди, метрах в 100 от обоза дозорной, остальные дружинники за обозом держались. Конрад с Алексеем бок о бок ехали. Не часто удавалось поболтать, хотя теперь после перевода Конрада в Переяслав они жили в одной воинской избе. Но каждый из них то в походе, то в карауле, только что спали на соседних топчанах. Оба по сторонам поглядывали, но опасности не было. Светило солнце, погода чудная, ни ветерка, ни облачка, птицы щебечут, кузнечики в траве стрекочут. Что беспокоило, так это малая скорость. До вечера они преодолели верст 25-30. Такими темпами они до Суздали месяц ползти будут. А ведь известное дело, чем дольше путь, тем больше неприятностей можно слопотать. На ночлег остановились в небольшой на 7 избушек деревушке. Жителям в радость, дружинники, княжеские. Это спокойствие, от грабителей и степняков защита. Епископ и монахи в избах разместились, а дружинники на сеновале. Мягко, сено одуряюще пахнет, красота. Но на ночь дозорных выставляли, которых сменяли. Служба послаблений не терпит, особенно в походе. Утром после скромного завтрака снова отправились в путь. Ехали вдоль Десны, которая вела почти до Новгорода Северского, последнего города, потом только деревни пойдут. И так до самого Суздали почти 500 верст по земле Вятичей. Можно было забрать севернее, избрав путь через земли Кривичей, но в обеих землях периодически возникали волнения, да и половцы совершали набеги. В основном тех ханов, зимовища которых были ближе, Шурагана, Бельдюза, Сугра и Алтунопы. Правда, Шураган был уже стар и во многом слушал хана Урусобу, который склонялся к миру с русами. К исходу недели они добрались до Новгорода Северского. Кабы не обоз, они были бы здесь на третий день. Но в городе хоть отдохнули день, в бане помылись, горяченького поели, сухомятка в пути надоела. Епископ и монахи-возничие почти все время провели в храмах, в молитвах. И снова стук копыт, пыль, перестук тележных колес. И либо судьба такая выпала, либо не дошли молитвы Ефрема до Господа. Только на пыльной грунтовке, что шла по опушке леса, столкнулись дружинники с половцами. Одежда их, оружие и лошади не оставляли сомнений. Тревогу поднял дозорный, что ехал впереди. Конрад сразу скомандовал, хотя оба рыцаря были равны, и под каждым десяток: «Гони телеги в лес, епископа береги и деньги, а мы постараемся с тями справиться». Оставив своих дружинников на Конрада, Алексей подъехал к лошади Ефрема, взял ее под уздцы и свернул в лес. Он выбирал путь между деревьями, заводя маленький обоз все дальше и дальше в лес, и только когда они уперлись во враг, остановился. «Владыка, будь здесь. Как все решится, я за вами вернусь». Монахи вытащили из-под облучков мечи. Вот уж чего Алексей не ожидал от них. А ведь с виду такие смиренные, только под широкими подрясниками накачанных мышц не видно, да тело тренированного. Сам Ефрем из княжеской семьи и монахов под стать себе подобрал. Не иначе из бывших дружинников. В монастыри ведь уходили разные люди, и по разным причинам. Алексей направил лошадь назад, к опушке, по тележным следам. Уже был слышен звон оружия и крики сражающихся. Он достал секиру и выехал из-за деревьев. Бой был в самом разгаре, и уже лежали на земле убитые, как русские, так и половцы. Сеча шла отчаянная. Половцев было больше, но русские превосходили их в выучке и броневой защите. Сейчас Алексей находился в тылу половцев, чем и не преминул воспользоваться. Сходу он снес голову секиры одному степняку, перерубил спину другому, когда его заметили. Алексей работал секирой, как мельница крыльями. Только временами блеск лезвия на солнце слепил сражающихся. Вокруг него не было своих, только чужие. И потому он бил, не разбираясь, лошадь ли перед ним или всадник. Секира — оружие тяжелое. Не каждый воин может ею в бою долго размахивать. Однако Алексей был из другого времени. Акселерат на голову выше половцев, и секира была ему по руке. Ржали раненые кони, кричали люди. Вокруг Алексея даже какая-то пустота образовалась. Он был как берсерк, как будто в него вселился демон. Ненависть его к половцам была так велика, что затмевала собой опасность, и он забыл об осторожности, о чувстве самосохранения. Справа попытались достать его пикой, но он просто перерубил древко, кинулся на половца и ударил его широким лезвием секиры по плечу, почти развалив надвое. Алексей пробивался к своим, но половцев было слишком много, на одного дружинника два степняка. Да и кто считал врагов в бою? Убитых сочтут после схватки. Рукоять секиры уже сделалась скользкой от крови. Хорошо, что в свое время Алексей сделал ременную петлю, надевая ее на запястье, иначе оружие уже бы выбили из руки. Степняки рассчитывали подавить гридии численным преимуществом, но их превосходство таяло с каждой минутой, с каждым потерянным воином. Схватка шла на небольшом участке, справа лес, слева заболоченная низина. В тесноте лошади топтали копытами раненых, упавших на землю, превращая их в кровавое месиво. Уже и кони озверели, кусали лошадей противника. Алексей бился и бился, пока не увидел, что впереди только три степняка, окруживших Конрада. Тот был залит кровью, и не понять, своей или чужой. Алексей попытался ударить ближнего к нему степняка, но тот прикрылся щитом, рыцарь стал бить секирой в щит, превращая его в щепы. Сейчас он разобьет щит. И тогда степняку не сдобровать. Половец тоже понял это и попытался из-за щита уколоть Алексея саблей, но Алексей прикрылся своим щитом и нанес удар сверху, чиркнув по шлему степняка. Удар получился хоть и скользящий, но степняка оглушил. На секунду он замер, глядя в одну точку затуманенными глазами. Воспользовавшись моментом, Алексей ударил его еще раз в лицо, и половец рухнул. Рядом раздался крик, и Алексей невольно повернул голову. Боже, пока Конрад бился с половцем, другой, подкравшись сбоку, ударил рыцаря пикой. Как же ты так, не уберегся? Алексей ударил коня каблуками сапог, пригнулся к шее, вытянувшись, и нанес степняку удар слева, в бок, только туда и смог дотянуться. Конрад сначала завалился лицом вперед на шею коня, но в седле держался. Алексей кинулся на его обидчика. Тот в испуге развернул коня. На него летел огромный русский, весь в крови, и лицо такое, что если приснится, испугаешься. Половец явно хотел сбежать с поля боя, но вот черта с два. В яростном отступлении Алексей сдернул петлю с запястья, размахнулся и что из силы метнул секиру в спину степняку. Даже если она и не попадет лезвием, тяжелое железо просто выбьет половца из седла. Но секира угодила куда надо. Лезвие вошло степняку в спину, он вскрикнул, взмахнул руками, сполз на бок лошади и упал на землю. Какое-то время лошадь тащила его за собой, поскольку одна нога степняка застряла в стремени, но потом остановилась. Алексей подскакал к упавшему, спрыгнул с лошади, вытащил секиру из его спины и отсек половцу голову. Обидчик Конрада был отомщен. Тут же, развернувшись, Алексей побежал к рыцарю. Мельком он заметил, что на поле бранном всадников нет, есть только лошади с пустыми седлами. Подбежав к Конраду, он подхватил друга, державшегося в седле из последних сил. Рыцарь был бледен, изо рта струйкой стекала кровь. Бережно, как только мог, Алексей опустил Конрада на землю. — Больно, — простонал рыцарь. — Я сейчас, ты потерпи.